Сомнений не было. Это была та самая мельница, в которой он сравнительно недавно гонял чертей. Чертова мельница! Здесь все так же шумела вода, падая на лопасти водяного колеса. Где-то внутри в холостую крутились жернова. Вот только входная дверь была новая, дубовая, свежеструганная. А около ступенек крыльца, ведущих к этой двери, клубилась огромная толпа, состоящая из гномов, эльфов, орков, троллей и прочей нечисти. Среди этой толпы сновали то ли черти, то ли бесы, пытаясь как-то организовать это странное сборище в очередь. Их Виталик опознал по характерным тюбетейкам, под которыми наверняка скрывались рожки. В этом юноша не сомневался, так как один такой экземпляр, упакованный Янкой в табакерку, до сих пор лежал у него в кармане. Как только эльфы с Виталиком перешли мостик, к ним тут же подскочил один из координаторов в тюбетейке. Царский сплетник поспешил отвернуться, чтобы не быть раньше времени опознанным. Вряд ли рогаты успели забыть своего обидчика. И теперь, пользуясь его положением пленника, могли запросто отыграться. Глава эльфийского отряда молча протянул вперед руку, и черт что-то начертал на его ладони углем. «Ваш номер 735-й, Эльцин», — сообщил черт и вновь скрылся в толпе. «Часа три ждать придется», — удрученно вздохнул Эльцин, нашел глазами свободное местечко на берегу реки и кивнул в сторону еще не занятого никем пятачка. «Расположимся там». Виталик тоже повертел головой. Практически вся территория вокруг мельницы была забита отдельными группами самых разнообразных существ, устроивших привал в ожидании своей очереди. И что интересно, среди них были и люди, причем достаточно много. И они, в отличие от остальных существ, прибыли сюда не на своих двоих, а на телегах, забитых самыми разнообразными товарами. В основном это была сельскохозяйственная продукция, но попадались и повозки, груженные расписной глиняной посудой и еще разными деревянными поделками явно русских мастеров. Справедливости ради, надо сказать, что гномы тоже прибыли не пешком. На их повозках грудой лежали блестящие кольчуги, ножи, топоры. Глаза Виталика жадно заблестели при виде полуобнаженной сабли в элегантных ножнах, инкрустированных драгоценными камнями, лежавшей в повозке, мимо которой отряд эльфов в тот момент проходил. Хищный синеватый блеск клинка его заворожил. — Что, нравится? — усмехнулся стоявший у повозки бородатый гном. — Так и хочется в руки взять, — признался юноша. — Классная работа! — Двигай! — нахмурился Эльцин, подтолкнув парня в спину. — Не для тебя этот клинок кован. Эльфы добрались до выбранного их предводителем места на берегу реки, где и расположились на отдых, оперативно накрыв поляну на зеленой травке, так как решили заодно и подкрепиться. «Подсаживайся!» — Эльцин передал царскому сплетнику солидный ломоть белого хлеба. «Я так понял. Пришло время платить налоги?» Виталий кинул на землю шубейку с царского плеча, сел на нее около импровизированного стола, представлявшего небольшую скатерку со снедью, и, по примеру остальных эльфов, макнул ломоть в плошку с душистым медом. «Оброк своему арендодателю принесли». «Угадал», — кивнул Эльцин. «И чем расплачиваетесь?» «Вот настырный», — покачал головой эльф. «Я не настырный. Я просто от природы жутко любопытный. Тут внимание юноши привлекла пара троллей, стоявших неподалеку от мельницы, около которых суетился черт в русской косоворотке и нерусской тюбетейке. Черт совал троллям под нос какую-то картинку в аккуратной деревянной рамочке и что-то втолковывал им, азартно размахивая руками. Причем втолковывал больше мимикой и жестами, чем словами, так как морды мохнатых громил не были отмечены печатью интеллекта. Черт тыкал пальцем в картинку, а потом чиркал ребром ладони по своему горлу, наглядно поясняя, что надо делать с тем, кто на ней изображен. Как понял Виталик, на холсте был намалеван не пейзаж, а чей-то портрет. А вот тролли ничего не поняли. Они озадаченно чесали затылки, пытаясь сообразить, чего от них хотят. Черт закатил глаза к небу, прошептал что-то явно нецензурное и начал пояснять более наглядно. На этот раз он разыграл целую пантомиму. Подняв с земли палку, черт взвалил ее на плечо на манер дубины и медленно в развалочку двинулся вперед, старательно подражая походке троллей. При этом он прикладывал руку козырьком ко лбу, словно защищая глаза от солнца, и делал вид, будто старательно кого-то выискивает, смотря по сторонам. Затем, словно увидев цель, черт замер, выставил перед собой портрет и начал переводить взгляд с него в пустое пространство и обратно, якобы сверяя портрет с оригиналом. После чего шарахнул по этому никому не видному оригиналу своей палкой-дубинкой. Рот одного из троллей расплылся до ушей. Он понял. Понял, правда, по-своему. Тролль вырвал из рук черта картину, передал ее своему другу на изучение, а пока тот тупо ее созерцал, шарахнул своей дубинкой по его голове. От удара бедолага ткнулся носом в портрет, свел глаза в кучку и растянулся на зеленой травке отдыхать. А его коллега тут же начал требовать с черта расчет за проделанную работу. Черт, с трудом дотянувшись до головы наемника, выразительно постучал кулачком по его лбу и начал тыкать пальцем в портрет, поясняя, что гасить надо того, кто на нем изображен, а не того, кто уже лежит. Наемник почесал затылок и начал исправлять положение. Вырвав из рук своего отдыхающего коллеги портрет, он положил его ему на лоб и замахнулся дубинкой еще раз. Черт заверещал, повиснув на его руке, и начал объяснять все с самого начала. «Я смотрю, дело здесь поставлено», — хмыкнул юноша. «Криминальный бизнес цветет и пахнет». «Это ты о чем?» — не понял Эльсин. «А это я вон о тех придурках», — кивнул царский сплетник в сторону троллей и ваших смотрящих. «Это ж какими идиотами надо быть, чтоб таких дебилов в качестве киллеров нанимать?» Эльфы переглянулись. «Да ты никак, грамотей?» Эльсин окинул царского сплетника внимательным взглядом. «Слова иноземные разумеешь? По-аглицки изъясняешься, научился где?» «В Караганде», — сердито пробурчал царский сплетник. «И не спрашивай меня, в какой части Великой Британии она находится. Все равно не скажу». Опять начиналась эпопея с иностранными языками, которые он в упор не знал. Совсем недавно его этим Гордон доставал, теперь вот эльфы взялись. «Что за напасть?» Виталий поднялся. «Ты куда?» — нахмурился Эльсин. «Руки помыть», — продемонстрировал ему липкие от меда ладони парень. «Иди», — разрешил Эльсин. Виталий спустился к реке, сел на корточки и начал мыть руки. «Ку-ку!» — тут же закуковал лес с другого берега реки. «Ку-ку! Ку-ку!» «Какое ку-ку, идиот!» — донесся до юноши из лесных зарослей, еле слышный шепот. «Не видишь, всего эльфы глаз не сводят, а двое уже стрелы на луки наложили. Не успеет он через речку-то сигануть». «Наш кэп да не успеет! Тихо, идиоты!» Рот Виталика расплылся до ушей. Его верная команда уже рядом. И когда только успели. Сюда по прямой как минимум 2 дня пути. Но это пешком. Он в прошлый раз отсюда до Великореченска, помнится, 2 дня добирался. А вот если на конях...